На этой шутливой ноте наш разговор, собственно, и закончился. Я уже заметил, что в ресторане стало прибавляться посетителей. Мужчина во фраке сел за столик недалеко от нас и заказал сытный завтрак. По его усталой, но довольной физиономии можно было сказать, что он с удовольствием вспоминает ночь, проведенную в любовных утехах. Несколько старичков, встав с позаранку, старость обходится немногими часами сна, не спеша пили кофе с молоком и сквозь толстые стекла очков читали утренние газеты. Мужчины помоложе, одни аккуратные, вылощенные, другие в поношенных пиджаках, забегали проглотить чашку кофе с булочкой по пути в магазин или в контору. Появился древний старик с кипой газет и стал обходить столики, предлагая свой товар и почти не находя покупателей. Я глянул на большие зеркальные окна. На улице было совсем светло. Минут через пять в огромном ресторане погасили электричество. Осталось гореть только несколько ламп в самой его глубине. Я посмотрел на часы. Четверть восьмого. «Может, позавтракаем?» — предложил я. Мы поели рогаликов, хрустящих и теплых, только что из печи. Выпили кофе с молоком. Я устал и раскис, вид у меня, наверное, был жуткий, а Ларри точно и не провел бессонной ночи. Глаза его сияли, на гладком лице не пролегло ни одной складки, и выглядел он лет на 25, не больше. Кофе немного взбодрил меня. «Можно мне дать вам совет, Ларри? Я их даю нечасто». «А я их нечасто слушаюсь», — отвечал он с широкой улыбкой. «Обдумайте все очень тщательно, прежде чем расстаться с вашим и так весьма скромным состоянием. Раз потеряв, вы его не вернете. А может наступить день, когда деньги вам окажутся очень нужны. Либо для вас самого, либо для кого-то другого. Тогда вы, ох, как пожалеете, что сваляли такого дурака». Он прищурился насмешливо, но беззлобно. «Вы придаете деньгам больше значения, чем я». «Еще бы», — отпарировал я резко. «У вас они всегда были, а у меня нет. Они дали мне то, что я ценю превыше всего — независимость. Вы и представить себе не можете, каким довольством наполнило меня сознание, что если я захочу, кого угодно могу послать к черту. Но я никого не хочу посылать к черту. А если бы захотел, то сделал бы это и не имея счета в банке. Поймите, для вас деньги означают свободу, а для меня — рабство». «Вы упрямый осел, Ларри». «Знаю, тут уж ничего не поделаешь. Но если на то пошло, время передумать у меня есть. Я уеду в Америку только весной. Мой приятель, Агюст Коте, художник, сдал мне свой домик в Санарии. Я там проведу зиму». Санарии — это тихий приморский курорт на Ривьере между Бандолем и Тулоном. Там селятся художники и писатели, которых не прельщает мишурное веселье Сен-Тропеза. «Местечко вам понравится, только сколько там смертное?» «Мне нужно поработать, я собрал большой материал и решил написать книгу». «О чем?» «Узнаете, когда она выйдет в свет», — улыбнулся он. «Если хотите, пришлите ее мне, когда кончите, я почти наверняка смогу найти вам издателя». «Спасибо, не трудитесь, у одних моих знакомых американцев есть в Париже небольшая типография, я с ними уже договорился, они мне ее напечатают». «Но такое издание едва ли обеспечит книге сбыт, и рецензий не будет». «А я за рецензиями не гонюсь и на сбыт не рассчитываю. Мне нужно совсем мало экземпляров, только послать друзьям в Индию, да для тех немногих знакомых во Франции, которых она может заинтересовать. Особого значения она не имеет. Я напишу ее для того, чтобы вытряхнуть из головы весь этот материал, а опубликовать хочу потому, что по-настоящему судить о произведении можно, мне кажется, только когда увидишь его напечатанным». «Готов согласиться с обоими вашими доводами». Мы уже кончили завтракать. Я попросил счет. Официант подал его мне, а я передал Ларри. «Раз уж вы решили бросить ваши деньги на свалку, можете, черт возьми, заплатить за мой завтрак». Он рассмеялся и заплатил. От долгого сидения ноги у меня затекли и еле двигались, спина разболелась. Хорошо было выйти на улицу и вдохнуть свежий чистый воздух осеннего утра. Небо голубело. Авеню Клиши ночью неуютно и убогое, словно приосанилась, как изможденная накрашенная женщина, когда подражает легкой девичьей походке, и выглядела вполне приятно. Я остановил проезжавшее такси. «Вас подвезти?» — спросил я Ларри. «Нет, я спущусь к реке, выкупаюсь там в каком-нибудь бассейне, а потом мне нужно в библиотеку порыться в справочниках». Мы простились. Я посмотрел, как он пересекает улицу большими упругими шагами. Сам же, будучи не столь вынослив, сел в такси и вернулся к себе в гостиницу. Часы у меня в номере показывали начало девятого. «Нечего сказать, в хорошенькое время пожилой джентльмен возвращается домой», — укоризненно заметил я, обращаясь к обнаженной даме под стеклянным колпаком с 1813 года, возлежавшей на ампирных часах в причудливой и, на мой взгляд, чрезвычайно неудобной позе. Она продолжала разглядывать свое позолоченное бронзовое лицо в позолоченном бронзовом зеркале, а часы, знай себе, твердили «тик-так». Я пустил в ванну горячую воду. Полежал в ванне, пока вода не остыла, а потом растерся, проглотил таблетку снотворного и, взяв с тумбочки первый попавшийся томик, читал «Морское кладбище» Валерий, пока не уснул.